Глава 31. Клим. Из всех видов сумасшествия мое самое сладкое. Знаю, что не должен этого делать. Заранее уверен, что пожалею. Но похер. С жадным вдохом я врезаюсь губами в губы Дианы. Заставляю раскрыть рот и ныряю в него языком. Кайф накрывает с головой, как цунами. Сдохнуть можно от вкуса и нежности. Шизануться от стона, с которым Диана подается мне навстречу. Это как доза наркотика после долгой завязки. Горький опыт, знания, обещания самому себе. Все летит к черту. Не остановить никаким стоп-краном. Предохранители бессильны. Все, на что я годен, сжимать эту женщину в своих объятиях. Трахать языком податливый рот и скользить руками по роскошному телу. Как 2 года назад. Как 11. Будто проклятый. Не чувствую сопротивления, действую как маньяк. Не жду никакого «да», беру все, что могу взять прямо сейчас. «Ты охуенная!» — шепчу в губы Дианы, задирая платье до самой груди. «Хочу тебя! Пиздец, как сильно!» Раздвинув шикарные ноги, я вжимаюсь ширинкой в шелковый треугольник белья. Совсем не та поза, которую хочется. Слишком много препятствий. Но от того, как мы совпадаем, всеми изгибами и впадинами в голове коротит еще сильнее. «Сволочь!» — Диана обдает меня горящим взглядом. «Он — настоящий напалм из гнева, обиды и дикой жажды. Ничего общего с прежними робостью и нерешительностью. Богиня охоты во всей красе. Взрослая, сексуальная и горячая. Нереально бороться, да?» Я наматываю на кулак длинные волосы и, оттянув их назад, целую Диану в шею. Ласкаю языком бархатную кожу, губами ощущаю, как ускоряется пульс. Это самый правдивый ответ на все мои вопросы. Кристальная истина без всяких слов и обманчивых взглядов. «Ты такой же самоуверенный, как и прежде», — вырывается у Дианы со всхлипом. «Все, как ты любишь». Правой рукой я сжимаю пышную грудь. Вначале одно охрененное полушарие, затем другое. Самые совершенные сферы на свете. Убийственно полные и отзывчивые. Никогда не думал, что могу поклоняться женской груди. Укладывал других любовниц в свою кровать, трахал во всех позах, не зная ограничений. Чувствовал пульсацию, позволял облизывать член. Сношался, не тратя время на ласку. А эти упругие полушария. Оторваться от них невозможно. Готов боготворить и гладить. Бесконечно. «К невесте иди! У нее выясняй, что она любит!» Острые зубы до крови прикусывают мою губу. «Ревнуешь? Не пофиг тебе?» «Это просто шок, аффект!» Серые глаза горят, как у ведьмы, но тело послушно откликается на каждое поглаживание. Тонкие пальцы тянутся к моему затылку, словно можно приворожить еще сильнее, ногтями рисуют загадочные узоры. «Хреновый из тебя лгунья!» Сквозь ткань я сжимаю острые вершинки и тут же вижу, как Диана крупно вздрагивает. И будто от удара током выгибается дугой. Другого ответа и не нужно. «О, боже!» Она глотает глухой стон. Красиво до чертиков. Откровенно до ломоты в члене. Кажется, вечность смотрел бы на ее кайф. Годами впитывал бы, как ломает себя, как отзывается на самую примитивную ласку. Ярче помешанный на сексе нимфоманки. Острее влюбленный в свое ремесло шлюхи. Никто тебя не трахал. Никто не прикасался. Рычать хочется от полоснувшего озарения. Биться головой о стену. Диана почти ничего не сказала, только я все чувствую и без ее слов. «За Вику свою переживай, провидец хренов!» Она впервые дергается, пытается убрать мои руки и свести колени. У этого индюка не было шансов. Обхватив за плечи, заставляю Диану откинуться на барную стойку. Чтобы не сбежала, фиксирую ногами и руками. «Это у тебя нет шансов!» Красивые глаза наполняются слезами. Плохо было без меня. Больше не провоцирую и не играю. Дорожкой поцелуев двигаюсь от живота к груди. Кончиками пальцев глажу Диану сквозь белье. Губами и руками лечу ее боль. Глушу вместе со своей собственной, такой же мучительной. Я хочу понять. Найти хоть какой-то ответ на вопрос, что же между нами было на самом деле. «Клим, у тебя своя жизнь, какая тебе разница?» Диана прячет лицо в ладонях, но бороться перестает. Моя прекрасная жертва, распростертая на алтаре. Предательница, которой слишком давно не касался ни один мужчина. А может, она не такая сладкая, эта жизнь? Я тяну вниз кружево бюстгальтера и впиваюсь в нежную грудь. Кружу языком вокруг набухших сосков. Облизываю их, посасываю, не скрывая кайфа и желания. «Думаешь, я снова смогу ее скрасить?» Диана закусывает губу и тихо стонет. «Ты не умеешь скрашивать. Ты взрываешь к хренам каждый раз, когда мы пересекаемся». Заставляю убрать ладони от лица. Боюсь пропустить хоть одну эмоцию. «Ты с моей делаешь то же самое. С самого начала». Диана больше не плачет. Смотрит на меня, даже не моргает. «Вика мне не невеста. Никто не требует признаний. Не выламывает руки, чтобы принял решение. Сейчас все это нужно только мне самому. У нас все кончено. Больше недели назад. Понятно?» «Это не мое дело, не мое!» Диана обхватывает грудь, мешая ласкать ее дальше. «Поздно, милая». Я сдвигаю в сторону шелк белья, мажу подушечкой пальцев по нежным складкам, загибаясь от их влажности. Словно плата, острый приступ желания огненным шаром катится по позвонкам, обжигает пах с такой силой, что чуть не складываюсь пополам. «Ты мое наваждение, Диана!» Толкаюсь пальцем на глубину. Слетаю с катушек от тесноты и жара. Член дергается от потребности поскорее оказаться внутри. Терпение трещит по швам и разлетается на ошметки. Никого и никогда я не хотел так сильно, как эту женщину. Неважно, девственница она или побывавшая замужем посетительница закрытого клуба. Телу пофиг, кто был до и кто может оказаться после. Какая-то вшитая в подкорку программа. Единственная слабость. «Просто скажи «да». Я клянусь себе, что в следующий раз буду заботливее и расстегиваю ширинку». «Клим». Моя отзывчивая, страстная девочка вдруг замирает, превращаясь в каменную ледышку. Я постараюсь осторожно, пытаюсь успокоить. «Прости». Еще секунду назад все было отлично, а сейчас Диана аккуратно переворачивается на бок и поджимает под себя ноги. «Что такое?» Тревожные колокольчики уже звенят. Подсознание со всей дури лупит по кнопке «СОС». Но я не хочу верить. «Я...» — голос Дианы дрожит. «Я не могу».